Из дневника Юй Цзияня. Холмы. Май 1800 какого-то года. Я так и знал. Мистер Мирт опять собирается в самое сердце неприятностей. Она составляет в тылу. Еще и Джеймс отправляется вместе с ним. Они такие острые оба, что ранят друг друга, просто находясь рядом. Может ли все кончиться без кровопролития? Мисс Амелия успокоила меня хотя бы тем, что отправляется с ними. И Этельстан, он показался мне человеком спокойным и разумным. Удивительно, как мы ошиблись поначалу, приняв его за мистера Мирта. На самом деле они совершенно не похожи. Глаза у него такие же синие, как у Джеймса. А нос менее выразительный, и волосы вьются куда более мелко. А самое главное – манера держаться. У Этельстана благородная осанка и изысканные манеры, но в нем ничего того, что выдает в джентльмене джентльмена. Я никак не могу найти определение этому, и поделился наблюдениями с Джоном, на что он ответил коротко: невроз. В принципе, я с ним солидарен. Так вот, в Этельстане этого нет, он плавен и текуч, как река. Но справится ли тихий поток этой реки с буйством того огня, которого полон Джеймс, или упрямство камня, с которым падает на дно мистер Мирт? И сможет ли мисс Амелия все починить? Глава 21. Серебрянорукий. На закате возле ворот царило оживление. Мистер Мирт стоял в стороне, в глубине души недовольный тем, что ему не доверили пойти одному. Подняв голову, он встретился взглядом с Джеймсом и прочитал в его глазах отражение своих мыслей. Интересное выйдет путешествие. Мисс Амелия была здесь же. Волосы она заплела в косу и свернула в узел на затылке. Под платье надела длинную рубашку и предпочла мягким туфлям свои сапоги. Мало ли что их ждет. Этельстан ничем не отличался от себя обычного, ни взглядом, ни одеждой, разве что серебряного черпака при нем не было. Юй Цзиянь и Джон Ортонс вместе с Поупом стояли неподалеку. Они оставались, по меткому выражению Цзияня, прикрывать тыл. Слишком много людей в эту авантюру отправлять было бесполезно. И без того четверо, лишь один из которых Фая, а остальные смертные, могут пробудить такие силы, о которых не имеют даже представления, лишь одним своим присутствием. К тому же починка дирижабля продолжалась, и Диан Кехт решительно заявил, что не позволит сбросить весь ремонт на своих подмастерьев. «Может, Поупу лучше отправиться с нами?» – все-таки спросила мисс Амелия. «Он умеет летать, случись с нами что, сможет предупредить об опасности». «Не думаю, что те опасности, с которыми можете столкнуться вы, под силу даже такому созданию, как Поуп», – мягко покачала головой королева Идберга. «Ему будет лучше здесь, как и вашим друзьям». «К тому же помощь Поупа необходима в ремонте», – напомнил мистер Мирт. «А что он сам скажет? Поуп?» «Поуп останется», – решил в конце концов каменный великан. «Господин говорит, что справится, а помощь нужна. Поуп сильный, Поуп тягает канат». «Вот и славно», – мистер Мирт положил руку ему на плечо. «Оставайся здесь, друг. А если что-то случится, ты первый доберешься до меня дорогами короля». «Вот только чай кто заварит?» – задумчиво наклонил каменную голову дворецкий. «Не бойся, Поуп», – Этельстан подошел ближе. «Я же виночерпий Фая. Чай не обещаю, но без вина не оставлю никого». «Хорошо», – с сомнением прогудел Поуп и отошел к Цзиянью и Ортонсу. Вскоре король Альберих отозвал мистера Мирта в сторону. Никто не слышал, о чем они говорили приглушенным шепотом. Видели только, как король на мгновение словно бы обнял мистера Мирта. И мистер Мирт поклонился, за что-то благодаря его. Джеймс хмыкнул. «Еще скажите, он здесь не любимчик». «Джеймс!» Укоряющие взгляды одновременно от мисс Амелии и Этельстана сошлись на его переносице. «Между прочим, брат мой Этельстан, предполагается, что ты играешь на моей стороне в этой партии в вист». «По правилам игры, в вист играют две пары игроков». «Ладно, мисс Амелия, она изначально предпочла мне этого зануду». «Можно подумать, вы хоть на миг были серьезны в своих ухаживаниях, Джеймс», — покачала головой мисс Амелия. «А если бы был?» Джеймс немедленно пошел в атаку. «Что-то бы изменилось? В ваших чувствах к Габриэлю, например?» «Не исключено», — тонко усмехнулась мисс Амелия. «Но вам этого уже не узнать. Я свой выбор сделала». «Возможно, вы в нем ошиблись», — пожал плечами Джеймс, скрестив руки на груди. «Возможно», — не стала спорить мисс Амелия. «Но ведь это будет моя ошибка. С какой стати она беспокоит вас?» Мистер Мирт тем временем вернулся к ним. «В чем дело? Джеймс, ты опять?» Джеймс закатил глаза и всплеснул руками. «Конечно. Ты теперь даже не ищешь виноватого. Он у тебя всегда есть. Неизменно Джеймс». «Спасибо, брат. Всегда знал, что твои чувства ко мне сильны. Но чтобы настолько...» «Все, прекратите», — встал между ними Этельстан. «Мы идем в опасный путь. Никто из нас и предположить не может, что ждет нас на дорогах короля. Поэтому давайте просто пойдем и займемся делом. Кажется, это вам двоим нужно было». «Вы готовы?» Король Альберих, казалось, просто ждал, когда можно будет открыть путь. И ему было все равно, сколько еще времени продлится перепалка. В бесконечных песочных часах его жизни не просыпалось и песчинки. «Тогда идите». И ворота открылись. Сколько Цзиянь не всматривался, он так и не смог понять, как же выглядят дороги короля, по которым ушел отряд. Видимо, то было зрелище, доступное только для идущих. «Идем», — предложил Ортанс, когда ворота закрылись, а король и королева Фая покинули сад, и остались только они вдвоем, Поуп и стражники в одинаковых доспехах. «Кех, должно быть, заждался». «Идем». Цзиянь не сдвинулся с места. «Я... если честно, я не уверен». «Цзиянь», — Ортанс остановился и посмотрел ему в глаза. «Я не знаю, кто может нам помочь, кроме Кехта. У него хотя бы был подобный опыт». Цзиянь мотнул головой. «Лучше оставим все так. Вы отлично справляетесь. Все хорошо». Ортанс медленно, очень медленно выдохнул и очень-очень тихо сказал. «Но ведь все нехорошо. Но вы, с вашим ханьским упорством, продолжаете доказывать иное». «Джон, прошу, не начинайте». «Я и не начинал». Ортанс почувствовал, что действительно зол. «И вам лучше просто последовать за мной». Он схватил Цзияня за живую руку и рванул на себя. «Джон!» Цзиянь широко распахнул глаза. В металлической глазнице отразился солнечный свет. Сейчас его лицо более походило на маску из традиционного ханьского театра. «Отпустите меня!» «Если я вас отпущу, вы сбежите!» «Если вы притащите меня туда силой, это ничего не изменит!» «Между прочим, юноша прав», — раздался за их спинами вкрадчивый голос Диана Кехта. Фая стоял, одетый во что-то вроде ханьского халата, только из зеленого бархата с золотом, и его длинные рыжие волосы свободно лежали на плечах. Его мимика была настолько живой, что ехидное выражение перетекало в осуждающее и тут же сменялась равнодушием. «Я вовсе не...» — смущенно пробормотал Ортонс, чью ярость будто смыла весенним дождем. Цзиянь машинально потер запястье. Силы Ортонсу было не занимать. Но вот так потерять над собой контроль рядом с ним — это было впервые. И это оказалось неприятно. «Такие операции», — поймав его взгляд, сказал Диан Кехт, — «очень сложные, больше, чем ювелирные, и требуют много ресурсов. Не только технических или магических, но в первую очередь ресурсов организма. Если юноша не готов, я не возьмусь за это дело. Знаете, скольких сгубил страх? Он способен противостоять любому вмешательству, и магическому, и человеческому. Подумайте немного и решите, хотите вы этого или нет. И потом приходите. Я в ангаре, там еще много работы с дирижаблем. Кстати, вне зависимости от вашего решения, я жду, что вы присоединитесь ко мне как можно скорее. Дирижабль-то ваш». Он повернулся спиной и исчез в набежавшей на сад тени. «Цзиянь, я...» Ортонс не знал, куда девать взгляд, не решаясь поднять его на друга. «Простите, не знаю, что на меня нашло». Цзиянь усмехнулся. «Признаться, это было жутковато. У вас сильная хватка, знаете ли?» Ортонс осторожно взял его за руку и приподнял манжет. На золотистой тонкой коже проступали явственные следы пальцев. «Простите», — снова выдавил из себя Ортонс, просто не зная, что еще сказать. Цзиянь коснулся рукой его предплечья. «Не корите себя. Вы сделали это из благих побуждений. Просто иногда добрые намерения приводят к опрометчивым поступкам. Все в порядке». «И все же...» «Если вернуться к словам Дианы Кехта, то...» «То Кехт прав», — Цзиянь посмотрел в сторону, закусив губу. «Я поддался страху. Если сейчас я пересилю себя, но во время ремонта страх снова завладеет мной, кто знает, что произойдет?» «Но раньше вы не боялись. Я уже переделывал вашу руку и...» «Дело не только в руке, Джон», — мягко покачал головой Цзиянь. «Все эти протезы. Мое тело словно отторгает их. Словно был какой-то период симбиоза, и он закончился. И я не знаю, к чему приведет вмешательство Кехта с его магией Фаэ и талантами. Я бесконечно благодарен тебе и Джеймсу за заботу, но... я должен все еще раз обдумать». «При чем тут Блюбелл?» — нахмурился Ортонс. «Это он попросил за меня Кехта», — ответил Цзиянь, чуть улыбнувшись. «Должно быть, в нем сыграло раскаяние. Или решил просто расплатиться по долгам, перед тем, как сделать еще что-нибудь глупое. Например, отправиться на поиски трона Мадара в надежде стать королем всея Британии». Он медленно пошел вперед, и Ортонс последовал за ним. «Я подумаю», — еще раз пообещал Цзиянь. «И когда решусь, не знаю на что, я сразу об этом скажу». Пруд, на который Цзиянь наткнулся через некоторое время, раскинулся у ограды. Густые кусты шиповника окружили его со всех сторон, оставляя лишь небольшой проход к самой воде. Водяные лилии раскинули лепестки и тихо покоились на широких зеленых листьях. Цзиянь увидел, как танцуют над вечерней спокойной водой стрекозы, и мягко улыбнулся. Такой же пруд и такие же стрекозы были дома, в Наньцзине. Прикрыв глаза, он ощутил, как закатный ветер касается живой части его лица, и на секунду почувствовал аромат дома. Дома, в котором он не был уже очень давно и вряд ли когда-то вернется. Опустившись в позу цзы, Он положил руки на колени ладонями вниз. Даже такое простое движение отдалось в плече резкой болью. И попробовал представить, как в груди, чуть ниже солнечного сплетения, в том месте, которое в Хань называют Дантянь, разгорается тихое свечение, и сосредоточился на нем. Медитация всегда была его утешением, его способом найти мир в душе. Даже когда о мире вокруг оставалось только мечтать, он чувствовал себя потерянным. Здесь, в холмах, во владениях Фая, он оказался настолько далек от себя самого, насколько только можно было это представить. Он так давно дрейфовал в своем собственном нигде, что уже не был уверен, что сможет когда-то вернуть того прежнего себя. В зеркале с каждым днем все явственнее проступал незнакомец. Да что вообще осталось от прежнего Цзияня? Тело наполовину перековано в металл, а разум разбит. Больше нет ни выдержки, ни ясности ума. Разве что Вейцы по-прежнему побеждает. Но какая гордость раз за разом обыгрывать Лао Вая, которому и правила объяснял сам. Лао Вай, иностранец, с китайского, то же, что и японский гайдзин. Перед его внутренним взором встала доска. Черные и белые камни выстраивались в фигуры на перекрестье линий. Только в них он не узнавал знакомые формы. Вначале камни легли в правильную черепаху, но через мгновение их сменил откуда-то взявшийся феникс, за ним тигр, а за ним дракон. Формы были узнаваемые, но Цзиянь не был уверен, что сможет воспроизвести их в реальности. Сложенные из черных и белых камней формы повернули к нему голову. «Древние боги», — подумал Цзиянь, — «дайте мне знак, если я пущу в себя эту магию и свяжу себя с этой землей, останется ли что-то от меня самого?» Позади раздались шаги. Цзиянь дернулся, оборачиваясь, хотел попросить Ортанса уйти и дать ему время, но осекся, увидев вместо друга весело улыбающегося лейтенанта Макнаба. Тот выглядел необычно. Темную форму с обставками из тартана сменил синий с золотом сюртук и такие же штаны. Ноги при этом были босые. Вместо ремня Макнаб надел кушак из тартана. Цвета были те же, что и на форме, видимо, родовые. Цзиянь слышал от Ортанса, что они тут у всех разные. «Макнаб, сэр!» Цзиянь удивленно сощурился. «Простите, сэр, если помешал вам!» — улыбнулся Макнаб. «Вы позволите?» «Да, конечно!» Цзиянь подвинулся, пересев из позы Цзы в полулотос. Макнаб опустился на землю рядом, не заботясь о чистоте одежды, и улыбнулся. Рыже-каштановые волосы его буйно вились в разные стороны. «Вы уж простите, что помешал!» — проговорил он достаточно медленно. И Цзиянь с благодарностью подумал, что Макнаб делает это потому, что помнит. Он иностранец. «Прихожу, а у моего прудика уже сидят. Хорошо тут думается, правда?» «Очень хорошо», — кивнул Цзиянь и все-таки спросил. «Что с вами произошло?» «А, вы об этом?» Макнаб посмотрел себя и рассмеялся. «Представляете, что за дело тут произошло? Помните, я говорил, будто прабабка моя была из Фая? Так и есть. Здесь она, в холмах, просто ушла, когда время пришло. Я поначалу не поверил, да только схожесть у нас налицо. И королева подтвердила. Такая красивая у нас королева». Но прабабка сразу сказала, на королеву глаз не класть. «Познакомлю тебя с другими девицами. Прабабка тут первая из швей. Вот и приодела меня сразу. У меня сроду вещичек-то таких не было». «И что? Теперь останетесь здесь?» – удивился Цзиянь. «Да вот не знаю». Макнаб запустил руку в волосы. С одной стороны, полиция – это все-таки по мне работка. Воришек там ловить, за правилами следить. Опять же, инспектор Флетчер, ну что за хороший человек? Он ко мне как к сыну. Но и тут прабабка. Кровь родная, и мир этот волшебный, как из сказки. Всегда мечтал. Думаю, может, будут меня туда-сюда отпускать. А там и определюсь. Я вижу, вы на своем месте, печально улыбнулся Цзиянь. А вы нет? Наивно спросил Макнаб, и Цзиянь испытал странное чувство от того, что, скорее всего, никогда больше их пути не пересекутся. Подобное случается, когда долго путешествуешь с кем-то на одном корабле или в дилижансе, и этот кто-то всего лишь на миг появился в жизни, и тогда с ним можно разделить любую тайну. Ведь вы незнакомцы, а кто лучше, чем незнакомец, выслушает и сразу забудет услышанное? И Цзиянь решился. Макна показался хорошим слушателем, внимательным, спокойным, не перебивающим, а лишь иногда задающим уточняющие вопросы. Цзиянь рассказал все. И о том, как был приставлен к молодому Джеймсу, и о том, как бритские корабли нарушили все договоренности и напали, и, наконец, о взрыве, в результате которого Цзиянь сохранил жизнь принцу, но практически расстался со своей. «Что же это за мастера такие?» Макнаб осторожно протянул руку и коснулся блестящей поверхности руки. «Я слышал, что ханьцы на многое способны, но вижу такое впервые». «Я не знаю, как это получилось. Возможно, я вообще первый удавшийся пациент», — грустно сказал Цзиянь. «Может быть, я чем-то полюбился богам, и они решили дать мне второй шанс. Я им воспользовался, уехал на Бритские острова, осел в Лунденбурге и стал заниматься тем, что было раньше недоступно для меня, обычной жизнью». «Однако вот мы с вами в холмах, и вы приложили руку к созданию паровой машины и дирижабля», — воскликнул Макнаб. «Ничего себе, обычная жизнь, сэр! Да за такую обычную и пары необычных не жалко!» Цзиянь покачал головой. «Я не знаю, что мне теперь делать», — признался он. «Мастер Кехт сказал, что может все исправить, починить это». «Если сказал, значит, может», — с большим уважением ответил Макнаб. «Вы уже знакомы?» «Прабабка со всеми познакомила. Близко вот только не общался. Ну да времени теперь на все хватит. И выйду отсюда я туда, и тогда, когда захочу, прабабка присмотрит». «Вы все говорите, прабабка, но у почтенной дамы ведь имя есть?» — спохватился Цзиянь. «Да, ее зовут Мэгайр, но пока она жила среди смертных, звали Мэгги. Полуповешенная Мэгги, если слышали о такой. Она встретила Макнаба, значит, прадеда моего, и от него понесла. А тогда это страшно каралось, если без свадьбы-то. Причем человеческим законом. Фае было все равно, а вот друиды от чего-то страшно на людей озлобились. Прабабка моя все поняла, с Фаей местными сговорилась и решила подыграть. И вот, значит, собрались они ее вешать, дикие люди. Вешают, и она вроде как умирает. А тогда еще анатомы для своих анатомических театров любили всякие трупы собирать. Бррр, жуть. Но Мэгги анатомам отдавать не стали. Среди казнивших был один Фая, который, значит, тоже смертным притворился. Вывез он труп Мэгги на тележке подальше. И тут бы дело кончилось. Но анатомам жуть как не понравилось, что у них из-под носа рабочий материал увели. И они сами, или разбойников наняли, кто ж теперь знает, напали на повозку. А тут Мэгги возьми и встань. Цзиянь не выдержал и рассмеялся, прикрывая рот рукой. «Вот уж правда, разбойников или анатомов, Кондратий на месте и хватил. А Мэгги вернулась в Эденесбург, и ее тут же решили казнить второй раз. Но тогда уж друиды сами сказали, что шутки плохи. Видимо, до них наконец дошло, что к чему. А в те времена за то, что поднял руку на Фае, можно было до конца жизни расплачиваться. Люди тогда решили, что это волшебство какое-то, а Мэгги просто вернулась к своему Макнабу. Родила ребенка, моего, значит, какого-то еще прадеда, и стала жить в свое удовольствие. А потом, когда время пришло, в холмы ушла. «Ну и история», — воскликнул Цзиянь. «У вас очень интересная жизнь». «Она только начинается», — хмыкнул Макнаб. «Вы уж простите за совет, но вы к Кехту сходите. Раз болит, надо лечить. Мне матушка, она, значит, у аптекаря работает местного, всегда так говорит». «Я боюсь, что магия Фая что-то изменит во мне», — проговорил Цзиянь. «А вы не бойтесь», — Макнаб встал на ноги и хлопнул его по плечу. «Изменит, значит, так на роду написано. Течение реки, оно ведь тоже меняется. И погода меняется. Мир вообще штука переменчивая. Так что не бойтесь. А если что-то не так будет, позовем мою прабабку. Она, значит, любую проблему решит». Слепая вера Макнаба в новообретенную прабабку так впечатлила Цзияня, что он еще некоторое время просто сидел, глядя ему вслед. Потом встал и встретился глазами с Ортансом, привалившимся плечом к ограде. «Давно здесь стоите?» «Порядочно». «Что скажете?» «Скажу, что юный Макнаб бесспорно прав. Иногда, чтобы вылечить неправильно сросшуюся кость, врачи ломают ее заново. Или разрезают нарыв, чтобы вычистить гной». «Мне нужен не врач, а механик», — мягко сказал Цзиянь. «Боюсь, врачам я могу предложить слишком мало. Даже полного комплекта органов и того не найдется». «Диан Кехт механик», — ответил Ортанс. «Более того, мастер. Если не он, то никто вам не поможет. Даже я. Потому что свои смертные, во имя Даннан, вот же слово привязалось, навыки я уже исчерпал. Если он сможет подарить вам жизнь без боли, иного мне не нужно. Даже если как механик я больше вам не пригожусь». «Вы мой друг, Джон», — строго сказал Цзиянь, глядя ему в глаза. «А не мой механик», — Ортанс вздохнул. «Я думаю, нам надо идти», — пробормотал он. «Кехт ждет». В мастерской было тихо. Фаи мастеровые давно ушли, и дирижабль спал тихой птицей, приспустив оболочку крылья. Почти законченная сеть лежала рядом с гондолой и слабо мерцала, когда на нее попадали блики от настенных светильников. Диан Кехт сидел в кресле и играл в карты с Поупом. Цзиянь и Ортанс сначала не поверили своим глазам, но Фая и каменный великан действительно играли в бридж. При этом Поуп явно выигрывал. «Поуп, дружище, где ты так навострился?» — расхохотался Ортанс, осознав всю абсурдность ситуации. Поуп повернул тяжелую голову и изрек: «Господин играет, плохо играет, я играю хорошо». «Да уж, этого не отнять», — с чуть заметной тенью раздражения сказал Диан Кехт. «Вот почему говорят, что опасно играть в азартные игры с волшебными существами. Разденут до нитки». «Что-то мистер Мирт пока еще при одежде», — хмыкнул Цзиянь. «Поуп просто добрый», — хмыкнул Ортанс. Диан Кехт поднялся со своего кресла. «Ну что ж, господа, к делу». Он враз посерьезнел, и словно бы воздух сгустился вокруг. Пройдя через мастерскую, он раздвинул плотные шторы, которые вели в еще одну небольшую комнату. Цзиянь предположил, что мастеровые отдыхали здесь во время работы, Или же, что вероятнее, это было место для самого мастера Кехта. Однако сейчас посреди помещения стоял стол вроде тех, что используют хирурги и анатомы, плотно застеленный белым шелком. «Прошу, снимите одежду, мне надо видеть всю картину», — сказал он, надевая поверх светлых одежд кожаный фартук. Одну пару кожаных перчаток он надел сам, другую кинул Ортансу. «Вы будете помогать?» — он не спрашивал. «Мне нужны будут дополнительные руки. И Поуп тоже пускай присутствует». Дворецкий встал слева от входа, как стоял обычно. Оттуда ему все было видно, и он в любой момент мог прийти по первому зову. Цзыянь, неловко путаясь в пуговицах, избавился от жилета, рубашки и брюк, оставшись в белье и носках с подтяжками под коленями. «Носки тоже снимите», — скомандовал Кехт. «Если мне не изменяет память, ступня у вас тоже заменена». Цзыянь кивнул. Обнажать тело, тем более ступни, перед кем-либо в Хань считалось неприличным, как и на Бритских островах. Но Диан Кехт был сейчас кем-то вроде врача и механика одновременно, а значит, то была необходимость, и лишнее смущение пришлось отогнать прочь. Диан Кехт тем временем развел в небольшой печи огонь. «Поуп, следи, чтобы давление не уменьшалось», — бросил он. «Мне потребуется высокая температура на протяжении всего ремонта». Ремонт, словно он часы. Цзыянь вздохнул и, ежась от холода, лег на шелковую ткань. Лучше бы он был часами. Часам хотя бы не бывает больно. Они не испытывают тягучий страх в области солнечного сплетения. Они не хотят сбежать или исчезнуть, или снова оказаться на берегу Янцзы. «Все будет хорошо», — рука Ортанса легла на его лоб. «Починим, и ничего не будет болеть». Цзыянь хотел на это ответить, что ничего не болит только у мертвецов. Но в этот момент вернулся Диан Кехт. Цзыянь не видел, что он подготовил там, у печи. И мог только предположить, что ковать замену его деталям мастер будет прямо на месте. «А у Нуады потом ничего не болело?» — спросил он, глядя в потолок. «Только душа», — ответил Диан Кехт, и в руках его холодным блеском сверкнула отвертка. Цзыянь никогда не чувствовал себя настолько уязвимым, беспомощным. Он не чувствовал себя целым, и таковым не был. В четыре руки Кехт и Ортанс сняли с него все протезы. Убрали пластину и глазной протез. Сняли руку, осторожно разделив металл с нервными окончаниями. Достали то, что заменяло часть легкого, извлекли замену левой бедренной кости и, наконец, отсоединили ступню. Страх накатывал душными липкими волнами. В Хань, если хотели осквернить мертвеца, отрубали ему голову и другие части тела и прятали по отдельности. Так его дух не мог найти путь в новое перерождение. И тогда он становился ужасным порождением зла, нежитью, которая пытается вернуть украденное. Сейчас Цзыянь отчетливо понимал, что он, калека без ступни, с одним функционирующим легким, без руки и слепой на один глаз, пойдет по погребальным дорогам и заблудится, и будет до конца жизни скитаться неупокоенным. Мысли об этом словно обрели плоть и форму. Злых птиц, нападающих на беспомощное сознание снова и снова. Протезы снялись почти безболезненно, но прошло не больше четверти часа, как пришли фантомные боли, отвратительные, ноющие и не дающие сделать даже вздох. «Кехт, у вас есть выпить?» — донесся до него голос Ортанса. «Бутылка за вашей спиной. Оно крепкое. Держу для подобных случаев». «И часто у вас такие случаи?» «Вы второй». Цзиянь почувствовал, как Ортонс поднимает его голову и позволил влить в себя крепкого терпкого вина. «Мне нужно, чтобы он был в сознании и не двигался. Держите его крепко. Так крепко, как только можете». Это снова Диан Кехт. И жар огня и печи. И шипение металла. «Что вы будете делать?» — слабо спросил Цзиянь. «Ваши мастера решили поиграть в богов», — ответил Диан Кехт, и голос его доносился словно сквозь густой туман, вроде того, что путал их в Ламмерморе. «Должен признать, что им это неплохо удалось. Заставить живое срастись с неживым – задача немногим под силу. Однако у всего есть свой предел, у вашего тела тоже. Оно просто не может больше выносить внедрение мертвого металла. Потому что это в принципе не то, что смертное тело, и смертный дух может вынести. Но вы сильный, поэтому мы попробуем. Только теперь это не будет спором человека и природы. Сама магия Фаэ породит связь между вашими нервными окончаниями живой плоти и внутренними органами и заменой из золота. Ортонс, держите его крепче!» Тело Цзияня пронзила адская боль. «Что вы делаете?» — потрясенно крикнул Ортонс. «Начался некроз тканей, гниение. Надо очистить его тело прежде, чем начинать протезирование. Я прижигаю, потом обрабатываю. Эту мазь сделала королева Идберга. Поверьте мне, лучше ее никто не разбирается в целительстве». Боль в самом деле отступила, как не было ее. И еще раз, и еще раз. Пока Кехт проходился по его телу каленым железом и целительной мазью, Цзиянь то и дело заходился в крике. И Ортонсу приходилось с силой прижимать его к столу. Наконец пытка кончилась. Кехт отошел к печи. И на некоторое время Цзияня оставили в покое. «Что он делает теперь?» — тихо спросил Цзиянь, единственный глаз которого был устремлен в потолок. «Кует замену старым деталям», — шепнул Ортонс. «Лежите, я ему помогу». Цзиянь понятия не имел, что Ортонс разбирается в кузнечном деле. Но в шесть рук, с помощью поупа, занимающегося печью, дело у них пошло явно быстрее. Цзиянь все еще был в сознании. Тогда, в Хань, боги были к нему милосерднее. Протезы возвращали на место по одному. Сначала Кехт собрал заново его бедро и легкое, как наиболее уязвимые места. В нос Цзияня бил запах собственной крови. Остро болели края соединительных швов и креплений. Но новые протезы действительно словно срастались с кожей. Даже будучи еще только поставленными, они не ощущались как что-то чужеродное, не отторгались. Следующей на место вернулась ступня. Потом протез на лицо. Кехт сохранил старый протез, но заменил пластину, прикрывающую щеку и лоб. Дольше всего возились, конечно, с рукой. Пока Цзиянь снова не почувствовал в ней привычное давление. А потом он провалился в сон. Спасительный, прохладный, желанный.